Глава 18, которая рассказывает о том, как мистер Бамбл узнает тайну происхождения Оливера Твиста. Вечером был лютый холод. Снег, лежавший на земле, покрылся твердой ледяной коркой, и только на сугробы по проселкам и закоулкам налетал резкий воющий ветер, который словно удваивал бешенство при виде добычи, какая ему попадалась. Взметал снег мглистым облаком, кружил его и рассыпал в воздухе. Суровый, темный, холодный был вечер, заставивший тех, кто сыт и у кого есть теплый угол, собраться у камина и благодарить Бога за то, что они у себя дома. А бездомных, умирающих с голоду бедняков, лечь на землю и умереть. В такой вечер многие измученные голодом отщепенцы смыкают глаза на наших безлюдных улицах. И каковы бы ни были их преступления, вряд ли они откроют их в более жестком мире. Так обстояло дело под открытым небом, когда миссис Корни, надзирательница работного дома, с которым наши читатели уже знакомы, как с местом рождения Оливера Твиста, уселась перед веселым огоньком в своей собственной маленькой комнатке и не без самодовольства бросила взгляд на небольшой круглый столик, на котором стоял соответствующих размеров поднос со всеми принадлежностями, необходимыми для наилучшего ужина, какой только может пожелать надзирательница. Миссис Корни хотела побаловать себя чашкой чая, как вдруг ее потревожил тихий стук в дверь. Гостем оказался мистер Бамбл. Он был в отличном расположении духа и с удовольствием угостился чаем. «У вас очень уютные комнаты, сударыня», — осматриваясь вокруг, сказал мистер Бамбл. «Прибавить бы к ней еще одну, сударыня, и она будет прекрасна». «У меня здесь слишком просторно для одного человека. Но кроме того, жить одной довольно скучно». «Но не для двух, сударыня!» Нежным голосом возразил мистер Бамбл. «Не так ли, миссис Корни?» Затем они оба молчали минуты две. По истечении этого времени мистер Бамбл, поясняя высказанную мысль, снял руку со спинки кресла миссис Корни, где эта рука раньше покоилась, и положил ее на пояс передника хозяйки дома, вокруг которого она постепенно обвилась. «Совет отпускает вам уголь, не правда ли, миссис Корни?» — спросил Бидл, нежно пожимая ей руку. «Уголь, свечи и даровая квартира», — сказал мистер Бамбл. «А ведь в этом есть и моя заслуга. О, миссис Корни, вы ангел!» Леди не устояла перед таким взрывом чувств. Она упала в объятия мистера Бамбла, и сей джентльмен в волнении запечатлел страстный поцелуй на ее целомудренном носу. «А не хотите ли вы, чтобы и я поселился в этом уютном гнездышке?» Когда Битл произнес эти слова, миссис Корни опустила голову. Бидл тоже опустил голову, чтобы заглянуть в лицо миссис Корни. «Мы оба такие нежные существа!» Миссис Корни весьма пристойно отвернулась и высвободила руку, чтобы достать носовой платок, но сама того не сознавая, вложила ее в руку мистера Бамбла. «Вы делаете мне предложение? Я согласна». «И еще одно, дорогая», — настаивал мистер Бамбл. «Соберитесь силами и произнесите еще одно словечко. Когда это совершится?» Миссис Корни дважды пыталась заговорить и дважды потерпела неудачу. Наконец, собравшись с духом, она обвела руками шею мистера Бамбла и сказала: «Это произойдет, когда вы пожелаете, мой ненаглядный птенчик». «Прекрасно», — сказал сей джентльмен. «Значит, скоро мы сочетаемся браком». Когда Бидл произнес эти слова, миссис Корни опустила голову. В этот момент в двери раздался стук. Кто бы это мог быть?» — насторожился Бидл. «Должно быть, какая-нибудь старуха собралась помирать. Они всегда помирают, когда я вздумаю закусить». Вечерней визитершей оказалась высохшая старая нищенка, на редкость безобразная, и сообщила о том, что некая старуха при смерти. «Но мне какое до этого дело? Ведь я же не могу ее оживить». «Ну, конечно, конечно, миссис», — ответила старуха. «Это никому не под силу, и ей уже нельзя помочь. Много раз я видела, как помирают люди, и младенцы, и крепкие, сильные люди. Уж мне ли не знать, когда приходит смерть. Но у нее что-то тяжелое на душе. И когда боли ее отпускают, а это бывает весьма редко, потому что помирает она в муках, она говорит, что ей нужно вам что-то сказать. Она попросту не помрет спокойно, пока вы не придете, миссис Корни». Выслушав это сообщение, достойная миссис Корни вполголоса осыпала всевозможными ругательствами тех старух, которые даже и умереть не могут, чтобы умышленно не досадить лицам выше их стоящим. Миссис Корни попросила мистера Бамбла подождать ее возвращения на тот случай, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее. Быстро схватив теплую шаль и завернувшись в нее, она, не тратя лишних слов, приказала посланной за ней старухе идти быстро. Особо нарушившая покой в комнате надзирательницы была подобающей вестницей смерти. Преклонные годы согнули ее тело, руки и ноги дрожали, лицо, искаженное бессмысленной гримасой, скорее походило на чудовищную маску, начертанную карандашом сумасшедшего, чем на создание природы. Старая корга ковыляла по коридорам и поднималась по лестницам, невнятно бормоча что-то в ответ на ругань своей спутницы. Наконец, приостановившись, чтобы отдышаться, она передала ей в руки свечу и последовала за ней, стараясь не отставать от своей куда более проворной начальницы, направлявшейся в комнату больной. Это была жалкая каморка на чердаке. В дальнем ее углу горел тусклый свет. В дополнение к умеренной дозе опиума, прописанного аптекарем, на умирающую старуху подействовала последняя порция джина с водой, которым по доброте сердечной тайком угостила ее сиделка. Она вцепилась в руку надзирательницы и заставила ее сесть на стул у кровати. «Теперь слушайте меня», — сказала умирающая, напрягая все силы. «Когда-то в этой самой комнате я ухаживала за молодой красоткой, лежавшей на этой самой кровати. Сюда ее принесли с израненными от ходьбы ногами, покрытыми грязью и кровью. Она родила мальчика и умерла. В тот ужасный день я совершила страшный грех. Я ее ограбила. Бедняжка еще не успела окоченеть, когда я приметила у нее одну вещь. Это был медальон, который она поручила мне сохранить. Ее последние слова были обращены к сыну. Она сказала, что если ее ребенок родится живым и вырастет, то, может быть, придет день, когда он услыхал о своей бедной молодой матери, не будет считать себя опозоренным. А я бессовестно присвоила эту семейную реликвию. И несчастный мальчик, ее сынок, наверняка испытывает тяготы одиночества и неведения. Ведь я должна была вручить ему медальон с портретом его матушки. Бедный мальчик. Его назвали Оливером. Золотая вещь, которую я украла, я хочу вручить вам, чтобы вы сделали то, что в свое время не сумела сделать я. Надзирательница нетерпеливо наклонилась к женщине, чтобы услышать ответ. «Где этот медальон?» Но невольно отшатнулась, когда-то медленно, не сгибаясь, снова приподнялась и села. С той надеждой в потухшем взоре, что та выполнит ее последнюю просьбу. Дрожащими руками она протянула медальон на цепочке миссис Корни. Потом, вцепившись обеими руками в одеяло, пробормотала что-то невнятное, упала на подушки и умерла. В отсутствие миссис Корни мистер Бамбл начал знакомиться с содержимым трех длинных ящиков, начиная с нижнего. Эти ящики, наполненные всевозможными принадлежностями туалета прекрасного качества, которые были заботливо уложены между двумя листами старой газеты и посыпаны сухой лавандой. Они, по-видимому, доставили ему чрезвычайное удовольствие. Добравшись до ящика в правом углу, где торчал ключ, и узрев в нем шкатулочку с висячим замком, откуда, когда он ее встряхнул, донесся приятный звук, напоминающий звон монет, мистер Бамбл величественной поступью вернулся к камину и, приняв прежнюю позу, произнес с видом серьезным и решительным: «В конце концов, я должен ознакомиться с состоянием своей будущей супруги. Решение принято. Женюсь». «Ах, мистер Бамбл, я очень озадачена». «Очевидно, после визита к этой умирающей старухе, что она вам сообщила?» «От вас ничего не скроешь». «У будущих супругов не должно быть секретов друг от друга, не так ли?» «Да, вы правы, мой друг». «Я с нетерпением вас слушаю». «Перед тем, как уйти в мир иной, несчастная старушка раскрыла мне тайну, связанную с этим медальоном. Он принадлежал когда-то той самой молодой женщине, которая родила ребенка и вскоре умерла. Старуха обещала вручить его мальчику, но потом передумала и оставила у себя». «О, славная вещица!» «Но я боюсь повторить сей грех, присвоив его. Хотя расставаться с ним очень жаль». «Старуха назвала имя мальчика, мать которого владела этим медальоном?» «Да, это имя вы сами ему дали». «Какое же?» «Оливер Твист». «Ах, вот оно что! Значит, этот мальчишка знатного происхождения и, кроме всего, является родственником мистера Браунлоу. Ну что ж, в таком случае я знаю способ, как можно хорошо заработать и при этом не прогневить Бога». «Что вы имеете в виду, мистер Бамбл?» «Завтра же поеду в Лондон и нанесу визит к этому господину. Я уверен, что он выложит за этот медальон порядочную сумму. Несмотря на мнимую решительность, мистер Бамбл оказался под влиянием своей будущей строптивой женушки, которая никак не могла расстаться с золотым медальоном, попавшим к ней таким чудесным образом. Лишь через некоторое время Бидл все же повидался с мистером Браунлоу, захватив с собою эту семейную реликвию. «Едва лишь, сэр, я прочел ваше послание касательно маленького Оливера, так я и решил первым же экипажем отправиться в Лондон». «И что же вы можете сообщить? Вам известно, где сейчас ребенок?» «Нет, к сожалению. Но зато я хочу вручить вам этот медальон. Он некогда принадлежал матери Оливера. Бедный мальчик, такой хорошенький. И, увы, сирота». «Как он к вам попал? Как он к вам попал?» «О, это очень запутанная история. Видите ли, мать Оливера скончалась после родов и...» «А, по-моему, все очень просто. Коварство и жадность сыграли здесь не последнюю роль». «Ах, сэр, во всем виновата одна старуха. Ну и моя жена, конечно, немного». «Вот-вот. И вы явились ко мне не из благородных чувств, а чтобы заработать на этом. А вам не пришло в голову, что по этому медальону можно было давно отыскать родню мальчика, узнать его происхождение, настоящую фамилию?» «Ну, простите, эта женщина не была обвенчана, и ее ребенок...» «Я запрещаю вам дурно отзываться об Оливере Твисте. Вы нарушили закон». «Я, сэр, нарушил?» «Вы обязаны были показать этот медальон властям. Ваше поведение не имеет оправдания». «Я хотел только помочь вам, а вы обвиняете нас в том, что мы хотели присвоить этот медальон?» «Именно так оно и было. А теперь вы пришли, чтобы нажиться на этом». «Ах, как я возмущен!» «Возьмите деньги и немедленно покиньте мой дом». «Как это все? Надо признаться, что я рассчитывал на несколько большую сумму за мою услугу». «Радуйтесь, что я вас не передал в руки правосудия». «Ну хорошо, хорошо, мы уходим. Я надеюсь, что этот прискорбный случай не лишит меня должности». «Напрасно надеетесь. Я сегодня же похлопочу об этом». «Но я здесь ни при чем. Это козни моей жены. Знаете, все эти женщины – настоящие ведьмы». «И все же виновник вы, как глава семейства. Ибо по закону вы отвечаете и за себя, и за жену». «Ах, вот как гласит ваш закон. Очевидно, люди, издававшие его, были холостяками. У женатых глаза бы давно открылись на истинное положение вещей. Им бы не пришло такое в голову. Пусть женятся и познают все тяжбы супружеской жизни. Я это уже испытал, сэр, на своей шкуре. И вот, пожалуйста, семейные радости лишили меня должности. Ах, как я возмущен! Как я возмущен!» В комнату вошла экономка миссис Бедуин. «Сэр, вы чем-то огорчены? Что случилось?» «Мне только что принесли этот медальон. Я сразу узнал его». Мистер Браунлоу раскрыл медальон и вручил его экономке. «Взгляните на фотографию этой девушки. А теперь сравните ее с портретом на стене». «Одно лицо, сэр. Это поразительно». «Это мой подарок племяннице Эмили на ее 18-летие». «Стало быть, не измена жениха заставила ее бежать из дома?» «Нет. Она добралась до того работного дома и там родила Оливера». «Что вы говорите, сэр?» «Да-да, Оливер Твист — ее сын».